«Поговорим», — обратился я к руководству города. «А у нас есть выбор», — вздохнул Аркадий Петрович. «Замы его немного напряглись». «Расслабьтесь, мужики», — сказал я. «Вы все уже знаете, что произошло. Давайте на чистоту». «Это», — показал я на свое лицо, — «работа Михайлова, чтобы вы лишних вопросов не задавали». «Ну так ты, Александр, его тоже подровнял», — заметил мэр. «Он более помятым и красивым тут появился». «Не отрицаю. Только я не нанимал бандитов и не хотел его убить. И тем более на его глазах не собирался отдать его девушку, если бы она у него была, конечно, этим отморозкам. Они сами решили свою участь. Просто ребята успели меня отбить». Про Булата и обезьян я решил промолчать. «Станислав, Грушник, там тоже были. И Стасик приказал нас грохнуть и закопать. У нас просто выбора не было, кроме как включить ответку. А вообще тут все сложнее. Наш старый знакомый объявился. Рок». Далее минут 15 мы с Туманом выдавали им свои умозаключения по поводу всей этой ситуации. В конце нашего разговора я сказал, что никто из нас не собирается занимать кресло мэра. Типа все остается как есть. Вы работаете, мы работаем. Вы также будете получать свою долю. Война тут никому не нужна. Из разговора я уяснил, что и мэр, и его замы понимали, что мы рано или поздно столкнемся с нефтяниками. Они просто заняли нейтральную позицию и полностью ушли в работу. Слишком много плюсов было от нашего появления тут, чтобы вот так взять и перекрыть нам кислород. Да и если честно, нефтяники уже давно отошли от мэра. Просто по старой дружбе общались. Также мэр разоткровенничался и подтвердил наше предположение по образованию тут этой банды и почему ее пришлось убрать, и почему нас наняли, и так далее. В общем, проговорив около полутора часов, расстались вполне неплохими друзьями. Я в политику вот совсем не хочу. Мне интереснее кататься и искать тут что-то новое, о чем я мэру и сказал. Он даже обрадовался, кажется. Рога только надо достать. Ну, ничего, достанем рано или поздно. Интересно, что с кругом? Сказали мы про свое видение управления производствами, которые нам достались в наследство от этой троицы. Про пропавших верных людей и бойцов мы ничего не сказали. Но, думаю, мэр понял, откуда ветер дует и кто к этому руку приложил. Кстати, на собрание с людьми, которые сейчас в 2 часа дня должны были приехать к нам, обещали приехать 2 зама мэра. Как-никак представители города. Вообще хорошо. Успокоить людей, решить насущные вопросы, как и что будет дальше. В 2 часа пополудни оба они приехали. И О, которых выбрали сами работники, были уже там. 8 человек, а еще 10 человек группа поддержки. Да ради бога. Нормальные работяги. Константин, тот, который безопасник, тоже присутствовал. Говорили долго, 3 или 4 часа. Как, что, почему и так далее. Все решили, вообще все. Ничего не меняется. Есть пожелания, давайте обсудим. У всех были списки с вопросами. Обсудили, решили. Короче, все нормально. Вот что значит, люди уже привыкли мыслить по-другому, не боясь бюрократической машины. Ну, сменилось руководство полностью. Ну, бывает. Работаем и живем дальше. Куда делись старые начальники, никто не спрашивал. Но, думаю, все понимали. Все хотят мира, жить и зарабатывать. Воспитывать детей, которых тут все больше и больше стало появляться. А все этой грязи, зависти, злости наелись там, в том мире. Повторение всего этого тут никто не хочет. Вообще никто. Прямо-таки идеально все. Понятно, что так не будет. Но посмотрим, как говорится. Поживем, увидим. «Я думал, все сложнее будет», — сказал мне Туман, когда мы после совещания вышли в беседку. Я чувствовал себя, как выжатый лимон. По мне, так лучше подраться и из автомата пострелять. Не для меня все эти переговоры, ответы на вопросы и тому подобное. Хорошо ребята со мной были. И с замами мэра мы перед собранием успели обсудить, что говорить и какой линии поведения придерживаться. «Неплохо, Валер», — согласился я. «Давай по 5 капель, что ли? Я сегодня наговорился по самое не хочу». «Слива!» — крикнул он. «А!» — откликнулся тот. «Тащи что-нибудь. Горло промочить надо». «С градусами?» «Нет, газировка!» — передразнил его туман. «Конечно, с градусами». 5 минут. «Дальше-то какие планы?» — спросил у меня Дима. «Дальше едем в оазис с птицами. Сколько до окончания постройки монстра осталось?» Игорь сказал, 3-4 дня еще. Гонки через неделю. Я задумался. Тогда давай гонки проведем, и после этого поедем к птичкам. Завтра можно ехать памятник открывать, сказал Туман. Только что мне сообщили, он готов. Значит, поедем, решительно сказал я. Пойдем перекусим чего-нибудь, а то сейчас пьяные будем сразу. Увидал я идущего к нам с бутылкой довольного Сливу. «И найди мне Андрея. Хочу узнать, что по гаражам. Нас тут 5 дней не было. Должно было дело с мертвой точки сдвинуться». Туман молча кивнул. Поднявшись с лавочки, мы направились в столовку. Уходя, я еще раз посмотрел на травку с кустиками и подросшие деревья. Все-таки интересная тут природа. Семена растут прямо в песке. Чем же они там питаются? А город мы озеленим, обязательно озеленим. Развернув Сливу, забрали у него пузырь и потопали в столовку. Там нас ждал вкусный ужин. Вкусный, потому что запах от мяса распространился далеко за пределы кухни. «Приятного аппетита», — сказал нам появившийся Андрей. «Привет», — поздоровались мы с ним. «Присаживайся», — кивнул я на свободное место. «Есть будешь?» «Не откажусь!» И он, взяв пустую тарелку, стал накладывать себе вареную картошку и аппетитные кусочки мяса. «Чё с гаражами-то, Андрюх?» «А, да, прости!» Поставил он тарелку на стол и посмотрел на меня. «С архитекторами все обсудили. Еще раз все перерисовали. Будет у нас 450 гаражей по размерам, как и хотели, и 42 больших для грузовиков. Фура туда, конечно, не войдет, но фургон типа нашего газона или обычный грузовик с будкой влезет легко. Будет 4 эстакады, 5 точек с водой». «Немало?» — спросил Туман. «Не, нормально. Кому надо, с канистрой придет и наполнит. 10 больших мусорок и 3 въезда-выезда. 2 для легковушек и 1 для грузовиков. На въездах-выездах будки охраны». «Продал чё уже?» — с интересом спросил я. «Да», — улыбнулся он, — «за 2 дня 90 гаражей для легковушек и джипов. 1 350 000». «Офигеть!» — выпалил я и аж жевать перестал. «Это я еще толком продавцов в больших местах скопления людей не сажал. Мы на фургонах рекламу нарисовали и наши адреса. Ну, где точки по продажам? Таксисты листовки раздают. Реклама — двигатель торговли». «Молодец!» — похвалил я его. «Гаражи для грузовиков почем?» «По 22 тысячи 10 штук продали уже. А это еще 220 тысяч лин. Короче, 1,5 ляма». «Молодец, Георгич!» — тут же мелькнула у меня мысль. «Такую идейку подкинул. В любом случае мы в плюсе будем». «Я сейчас посмотрю, как гаражи пойдут. Думаю, цену потихоньку поднять», — продолжил Андрей. «Ну и с каждым сразу договор на взносы заключаем». «И сколько времени займет строительство?» — спросил я. «Месяца 2 точно, возможно, больше. Там не все так просто, как кажется. С одной проводкой работы сколько? Но построим обязательно. Людям, чтобы не бузили, 4 месяца объявляем до сдачи». Понятно, что первое быстрее построим. 4 месяца — это вообще все гаражи под ключ. Все-таки объем работы большой. И еще, Саш, совет твой нужен. Я вопросительно поднял брови. Я хочу 500 гаражей заморозить. Не 60, как мы тогда решили, а 200. Очень многие, возможно, просто не догоняют и не понимают еще, нужны они им или нет. А когда первое сдадим, язык соседа по гаражу — лучшая реклама. Не надо. Продавай как есть, мы все равно в плюсе хорошем, немного подумав, ответил я. И цены слишком не дери, а то они у тебя колом станут. 60 штук как решили, так и придержи. Остальные все в продажу. Дай людям выбор. Пусть все как есть будет. Хорошо, будем так продавать. Завтра сажаю продавцов еще в 3 точки. Рынок продуктовый, большой супермаркет и строительный рынок. Там-то точно покупатели найдутся, хохотнул Туман. Машин все больше и больше у нас становится. Будут покупатели, обязательно. С этим согласились все. Мальчики, вам добавки принести? Появилась рядом с нами одна из работниц столовой. «Если можно, мясо еще», — попросил ее Слива. «Больно вкусное». «Сейчас принесу», — улыбнулась она. «Это из нашего хозяйственного оазиса. Свое, можно сказать». И она, повернувшись к нам спиной, пошла за добавкой.